Глава 117. Левелин. Туман становился все гуще. Он поднимался над стеклянной гладью чернеющего озера, зловещими щупальцами оплетая живых. Вдоль позвоночника пробежали мурашки ужаса. То, что эта магическая дымка пропустила меня сюда, вовсе не означало, что мы в безопасности. Я все еще не могла понять природу данного явления. Травница уверяла, что туман разумен, что он не забирает всех. И теперь я убедилась в этом на своем опыте. «Нужно убираться отсюда», — тихо прошептала Азазель, осматривая берег в поисках пути отступления. «Уходим!» — взревел он громче, видимо, надеясь, что каждый, у кого есть шанс, послушается приказа, спасая собственную жизнь. «Справа!» — поймал меня за руку любимый. «Ты должна идти. Отец, бегите вместе!» «А ты?» Сердце забилось быстрее, больно сжимаясь в предчувствии ответа, который мне не понравится. «У меня еще есть дела здесь», — коротко произнес мой Сид. «Азазель, не геройствуй!» — в сердцах рыкнул его величество. «Кому станет лучше, если ты угробишь себя из чувства ненависти?» «Я не уйду без тебя. И бабушка? Где бабушка и Эмиль?» Зазиралась я по сторонам, только сейчас осознавая, что так и не смогла рассмотреть их среди туманной завесы. «Бабушка!» — закричала я громче, поворачиваясь к густому смогу. «Леви, уходи! Я найду их!» Вновь дернул меня за руку Азазель, подталкивая к единственному все еще доступному пути. Я могла бы убежать, могла бы попытаться спасти собственную жизнь, оставляя на берегу этого чертова озера людей, заменивших мне семью и мужчину, которого полюбила всей душой. Но разве подобный поступок не стал бы доказательством лицемерия? Как бы я смогла жить, если бы единственная выбралась из этого проклятого места? В душе бушевала буря, горло сжималось от страха и растерянности. Не знала, как поступить, не знала, что делать. Один раз магическая пелена уже помогла мне. Нет, не один. Вдруг пришло осознание, вместе с воспоминанием, как зеленая стена встала на пути стражи, когда мы покидали Ридеру. «Туман разумен. Я не уйду», — возразила упрямо, самонадеянно веря, что в этот раз колдовство жуткого места вновь не станет мне вредить. «Леви», — рыкнула Азазель, но я его уже не слушала. «Бабушка! Эмиль!» — вырвалась я из рук любимого, устремляясь в самую гущу тумана. Он клубился вокруг меня, холодил кожу, царапал горло. Казалось, что я чувствую прикосновение ледяных пальцев. «Идиотка! Куда тебя несет?» — в ужасе взревел любимый. «Идиотка? Возможно, он был прав. Мои действия выглядели безумными, но интуиция шептала, что я приняла правильное решение». «Азазель, стой! Смотри!» Услышала я за спиной голос короля. Я и сама на мгновение застыла, наблюдая, как морок становится менее плотным там, где я прохожу. «Он не трогает ее», — уже тише заключил его величество. Горло судорожно сжалось, стиснув до боли зубы, я сделала еще один шаг, после чего в сомнениях взглянула через плечо, встречаясь взглядом с любимым. «Сможешь его связать?» Обращаясь к отцу, кивнул Азазель в сторону наместника и, получив подтверждение, поспешно направился ко мне. «Ты чокнутая женщина, лишенная чувства самосохранения!» — рыкнул он, смотря на меня с укором. «Разве не за это ты меня любишь?» Стараясь скрыть страх, улыбнулась ему. «Вместе до конца?» Сплетая наши пальцы, поднес он к губам мою руку, целуя ее. «До конца!» — кивнула в ответ, чувствуя, как содрогнулась земля, словно реагируя на клятву. «Нужно спешить. Бабушка Эмма!» — закричала я, стараясь хоть что-то рассмотреть сквозь туман. «Эмиль! Эй, подаван! Ну же! Я еще никогда так сильно не хотел услышать твой голосок!» В свойственной для себя манере закричал любимый. «Ас!» — рыкнула на него, сурово смотря на мужчину. Ситуация была страшной, а он старался отвлечь меня, не позволяя унывать. «Я серьезно!» — вскинул брови мой неугомонный Сид. Покачав головой, отвернулась, вновь сосредоточив внимание на поисках. Мы шли неспешно, замечая, как туман становится чуть реже. «Бабушка!» — Позвала я опять, и тут, перед нами, предстала водная гладь, в которой по колено стояли два пленника. У их ног плавали мешки, руки были связаны за спиной, а рядом около десятка темных безликих силуэтов окружило своих жертв, медленно сокращая дистанцию. От стенаний и души тихого плача старушки, которую отчаянно пытался успокоить внук, сжалось сердце. «Бабушка! Эмиль!» — рванула я вперед, но Азазель схватил меня за руку, прежде чем я достигла воды. «Стой!» — рыкнул он. «Войдешь, и обратного пути не будет, они... Мы опоздали. Их души принадлежат озеру». Измученным голосом прохрипел любимый. «Нет!» — лихорадочно закачала я головой, чувствуя, как глаза обжигают слезы. «Нет, нет!» — губы задрожали. «Они... Нет!» — вновь я дернулась вперед. «Леви, стой! Это не выход! Веревку! Нужна веревка! Проклятие!» — заозирался мужчина по сторонам. «Попробуем вытянуть их. Эмиль!» — кивнула Зазель, надеясь привлечь внимание парня, но он будто не слышал. «Эмиль!» — позвала я, и вновь никакого ответа. Паника, отчаяние, мы теряли время. На поиски веревки не осталось ни мгновения. «Стой!» — закричала я, осознавая, что голос звучит истерично. «Остановись! Тебе не нужны они! Бабушка Эмма и Эмиль — хорошие, искренние люди. Не трогай их!» Взывая к туману и раздирая горло, орала я. «Освободи! Освободи их!» «Леви!» — нахмурился мой Сид. Силуэты все сильнее сужали круг, их руки тянулись к перепуганным людям. По щекам бабушки текли слезы. «Если бы не твоя смелость и бескорыстие, выгнали бы старую завал, а там туман быстро бы душу мою присвоил. Не видать мне тогда моего Августа, а ведь он ждет, пока присоединюсь к нему по ту сторону», — звучал в голове скрипучий голос бабушки. «Нет, так нельзя, нет, моя жизнь должна была закончиться намного раньше», — кусая губы, глубоко вздохнула. «Но из-за того, что попала сюда, эти люди оказались в опасности». «Стой!» — вновь яростно закричала я. «Меня! Возьми меня вместо них!» «Леви!» — в ужасе взревела Зазель, но я дернулась, одной ногой наступая в воду. «Я отдаю свою душу взамен бабушки Эммы и Эмиля. Не трогай их!»